Мода и война. Незаметно, чтобы в Штатах оправдалось известное изречение «чем ближе война, тем короче юбки». Как раз наоборот, в модных журналах сенсация – платья со шлейфами. Может, дело в том, что война была далеко и недолго. Отнесем шлейфы насчет инерции предыдущей эпохи, 80-х с их установкой на респектабельность. Впрочем, кое-что проявилось и за это короткое время. Раньше я часто встречал на нью-йоркских улицах людей разного пола и возраста в десантных комбинезонах, маскировочных куртках. С началом войны, имеется в виду война в Персидском заливе, носить их стало вроде неудобно. Если ты такой уж десантник, почему ты не в пустыне? В целом же динамизм войны на облике американцев не отразился. Правда, в современном костюме не так просто усмотреть конкретное воздействие эпохи, в первую очередь из-за разнообразия, отсутствия четкого канона. Одежда прежних времен, на Востоке во многом и сейчас, являла собой строгую знаковую систему. Костюм читался внятно, как правительственный указ. Одежду сравнивали с архитектурой, самым упорядоченным, конструктивным административным искусством, что зафиксировано в таких народных словосочетаниях, как «построить пальто». Костюмный регламент, введенный приказом или традицией, упрощал жизнь, внося неприятное, порой единообразие. Митридат, решив уничтожить римлян в Малой Азии, выбрал верный способ наведения на цель – казнить всех в тогах. Брадель пишет, что французские крестьяне еще в конце XVIII века одевались только в черное, применяя краситель из дубовой коры, так что леса пришли в упадок. Конечно, все зависит от точки зрения. Испанцы эпохи Веласкеса казались пределом легкомыслия японцам, не желавшим иметь дело с людьми, столь непостоянными, что каждые 2 года одеваются на иной лад. Сейчас мода, продержавшаяся 2 года, повергла бы в отчаяние модниц и в нищету модельеров. Будучи самой заметной социокультурной характеристикой человека, внешний облик всегда связывался с политическими событиями и тенденциями. Князь Вяземский точно помещал в одну фразу социальные катаклизмы и портновские нововведения. В числе многих революций в Европе совершалась революция в мужском туалете. Введены в употребление и законно утверждены либеральные широкие панталоны с гульфиком впереди. Труды написаны о том, почему гороховое пальто – спецодежда стукачей, и почему Онегин ездил на бульвар в боливаре. Сейчас картина иная. Общая установка западного общества на плюрализм впрямую касается внешнего вида. Костюмное единообразие сохраняется по преимуществу не сословное, а корпоративное. Президент банка и его младший клерк на работе выглядят примерно одинаково, в костюме тройки. Но и в выходные, даже принимая гостей, они одеты похоже, в джинсах и футболке. А отличительный, экстравагантный стиль одежды отражает обычно не принадлежность к социальному слою, а личный вкус, либо вкус сравнительно небольшой и социально невлиятельной группы – балахоны кришнаитов, разноцветные прически панков, бейсбольные кепки болельщиков, шаровары фанатов рэп-музыки. Современный культуролог пишет, комбинируя в произвольных сочетаниях берет, кепку – или шляпу с гимнастеркой, пиджаком или свитером, сапогами, кроссовками или мокасинами, импортные предметы одежды с отечественными, человек получил возможность выразить сколь угодно тонкие оттенки своего индивидуального мироощущения и эмоционального отношения к действительности. Гайкнабе – диалектика повседневности. При всем этом мода, совершая путь на страницы журналов и прилавки магазинов, формируется все же из сочетания субъективного вкуса с объективной общественной тенденцией. А ни один социальный феномен не проявляется так ярко и бесцеремонно, как война. Особенно если она идет не далеко и не давно, а вблизи, надолго и всерьез. На выставке «Театр моды» в Нью-Йоркском музее «Метрополитен» отчетливо видно, что костюм может реагировать на войну, в данном случае Вторую мировую, двояко, причем прямо противоположно. Первый зал с фотоэкспозицией военных лет разделен надвое. Слева американки, справа француженки. Сдержанность – эпатаж. Скромность – роскошь. Однотонность – контрастность. Лаконизм – избыточность. И главное из оппозиции – мужественность – женственность. Американки, проводившие на войну мужчин, не тревожились за собственную личную безопасность. Попыткой женщин взять на себя тяжесть мужского удела стало самоограничение. Видимо, сработал тот компенсаторный механизм, который еще называется совестью. Тотальная идея комфорта пока не овладела Америкой. Это случится скоро, в 50-е, на что потом бурно отреагирует контркультура 60-х. Но в то военное время американки проявили стихийную способность к отказу от нормальных женских радостей, в чем была и подсознательная демонстрация верности своим мужчинам. Никогда американские женщины не были такими неэлегантными, мешковатыми и мужеподобными, как в те годы, когда их близкие были далеко на фронте. И никогда, вероятно, так вызывающе эффектно не выглядели француженки, как в то время. Для них враг был не за океаном, а рядом. Они видели его ежедневно, а он, что существенно, видел их. И он замечал, что его присутствие игнорируется, что оккупация не затрагивает и столь поверхностных аспектов жизни, как женская одежда. Парадоксальным образом не ушла голая мода предвоенных лет. Прозрачные ткани, декольте, разрезы на юбках почти до «вот по этих пор», как выражался граф Нулин. Исчезла кожаная обувь, даже подошвы. Появились подметки деревянные. В таких башмаках можно ощущать приниженность, а можно превосходство, превратив плебейские колодки в крик моды и нарастив их до акробатической высоты. Так возникли туфли на платформе. Не стало горячей воды. Немытую голову прикрыл тюрбан, возвратившийся из Бель-Эпок. Красотой поступиться нельзя, в любом случае, а тем более в глазах врага. Во Франции по-иному, чем в Америке, сказывался и денежный фактор. Сэкономленное американками шло стране, в том числе той самой армии, где были мужчины. В оккупированной Франции экономия шла на пользу врагу. Но все же главным двигателем была социальная психология. Женская мода оказалась орудием протеста, по сути, частью сопротивления, ее бурлескной разновидностью. Сработал инстинкт народа, который возвел вкус и изящество в ранг национальной исторической категории. Можно сеять смерть, можно творить красоту. И то, и другое свойственно человеку. Толстой в «Войне и мире» пустил в ход глобальные идеи философии истории. «Die erste Kolonne marschiert», «Die zweite Kolonne marschiert». Но в «Войне» противопоставил главным образом красоту, заставив гибнуть красавцев, которыми густо населил роман, и одна из сильнейших по антивоенному пафосу сцен — ампутации ноги Анатолию Курагину. Нечто в этом смысле толстовское высказал журнал «Вог», который в 1941 году вышел с лозунгом «Beauty is your duty» — «Красота — твой долг». Вопрос костюма и туалета всегда переплетался с проблемами морали и социального статуса. Фон Визин за пошатнувшиеся нравы общества бичевал волосочесов. У Грибоедова и Фамусов, и Чацкий одинаковыми словами бронят модные лавки. Десятилетиями силы порядка боролись за правильную ширину брюк и длину волос. Тут, как и везде, не все однозначно. В военной Европе многих шокировали фотографии Ли Миллер. Они тоже выставлены в Метрополитен. Изображен парикмахерский салон Жерве. Единственное в лишенном электричества Парижа место, где можно качественно высушить волосы. В подвале, нанятой салоном подростки, крутили педали стационарного велосипеда, гоня по трубам горячий воздух наверх к фенам для сушки волос. На одну голову 2 километра езды на месте. Возмущение понятно. Август 44-го года, кругом война, только что освобожден Париж. Нет сомнения, что в военной Москве такую парикмахерскую сожгли бы вместе с волосочесами. Что было бы опять-таки объяснимо. Но если идет война, а ты не солдат, то твой гражданский долг, быть может, и состоит в том, чтобы поддерживать норму жизни, в том числе причесываться и одеваться. Арестованные французские аристократы могли противопоставить революционному террору только безукоризненность манеры костюма, вплоть до гильотины. Французские женщины в оккупированной стране рисовали химическим карандашом чулочные швы на голых икрах, чтобы выглядеть прилично. На них смотрел враг. В 1945-м по свежим следам войны из Парижа отправилась по миру выставка «Театр моды». Франция выказывала жизнеспособность. Почти через полвека эта выставка и восстановлена в Нью-Йорке. Многофигурные композиции лучших модельеров и художников показывают парижан в изысканных нарядах на фоне мирных декораций Вандомской площади, Пале-Рояля, Гран-Опера. Война кончилась, война забыта, войны не было. Таков главный тезис экспозиции. Один Жан Кокто не вписался в общий хор, создав броский карнавальный образ войны. Кокто знал, что близость смерти обостряет ощущение жизни. Он был еще на Первой мировой добровольцем в санитарном отряде, как Хемингуэй, и, вероятно, имел основание однажды написать такое. «По-настоящему владеют временем те, кто вылепляет что-нибудь из каждой минуты и не заботится о приговоре. Я еще многое мог бы сказать о смерти, и меня удивляет, что столько людей терзаются из-за нее. Ведь мы всегда носим ее в себе, и пора уже с этим смириться. Смерть как хамелеон. Мы полагаем, что она за 3-9 земель, а она тут как тут, везде. Даже в самой радости жизни. Это имеет прямое отношение к тому, что сделал Кокто для выставки «Театр моды». Группа женщин в батисте, шелках и золотом шитье, в полуразрушенном доме, со свисающими потолочными балками, разбитой мебелью, проломами в стенах, сквозь которые видна панорама Парижа. Кадры военной аэрофотосъемки. Не женское дело война, но у войны есть и женское лицо, и слово «война» женского рода. По крайней мере, по-русски. Хотя я не уверен, что вся эта тема по-русски уместна, и уверен, что возникнуть по-русски она бы не могла. Наверное, прав Розанов. Западная жизнь движется по законам лирики. Наша до сих пор в форме эпоса. И хотелось бы, чтобы он оказался прав и в завершении своей мысли, но некогда и мы войдем в форму лирики. В конце концов, первое великое произведение о жертве моды было написано по-русски. И называлась по-военному «Шинель». 1991. Идея блондинки или бабушка Мадонны. Почти разом исполнилось 100 лет Мэй Уэст и 35 лет Мадонне. Массовая культура отметила юбилей двух выдающихся американских блондинок, которые находятся, на мой взгляд, в несомненном родстве. Блондинка не просто женщина со светлыми волосами. Метафизика этого облика осознавалась в веках. Венецианки эпохи Возрождения обесцвечивали локоны на солнце, просиживая часами в специальных будках на крышах своих палаццо, носили шляпы без донышка, раскладывая волосы по широким полям. Секреты отбеливающих растворов хранили в тайне, как рецепты эликсира вечной молодости. Мопассан в романе «Наше сердце» описывает, какую сенсацию произвели вдруг возникшие искусственные блондинки. Кажется, речь там шла об изобретении перекиси. Особая привлекательность светлых волос поразительна. В разных, безусловно, черноволосых странах вам со странной гордостью непременно скажут, что настоящие-то ее жители светловолосы. С этим я сталкивался в Греции, Испании, Грузии. И совершенно не важно, насколько это верно по сути. Важно, что такое считается нужным провозглашать. Разумеется, тут не обходится без памяти о посетивших некогда землю богах или пришельцах, зависит от мировоззрения, которые никогда не бывают чернявыми и смуглыми, даже если навещали Среднюю Азию или Центральную Африку. Во всех частях света «Сыны и дочери неба» похожи на Сергея Столярова и Ви Артмана из фильма «Туманность Андромеды». Пусть меня поправят, но я что-то не встречал упоминаний о призвании южан на царствование. Польза и добро приходили с севера. Сравнить хоть варягов с монголами. Если обратиться к литературе и искусству, то увидим, что оппозиция блондин-брюнет в целом соответствует традиционным культурным антитезам белое-черное и день-ночь. Даже малые дети, сочиняя свою швамбранию, знали, как должен выглядеть отрицательный герой. Весь чернокудрый и подлец. Только проницательные гадалки глядят глубже. Есть у тебя друг-блондин, но он тебе не друг-блондин, а сволочь. Про друга брюнета и так все ясно, гадалки не ходи. Притягательность блондинистой породы объясняется, конечно, ее редкостью в темноволосом по преимуществу человечеству. Как писал в своей метафизике половой любви Шопенгауэр, белокурые волосы и голубые глаза составляют уже некоторую игру природы, почти аномалию, нечто вроде белых мышей или, по крайней мере, белой лошади. Действительно, блондинка как бы негатив, оборотничество. Чертовщина, сладкий соблазн. Отрицание тривиальности. Правда, с изобретением этой самой перекиси мистика превращения в блондинку сделалась тривиальной бытовой процедурой. Но произошло это исторически слишком недавно, чтобы исчезла инерция. Она и сохраняется. Не зря ведь перекрашивались Мэрилин Монро или Брижит Бардо, не говоря о сотнях вчерашних и сегодняшних актрис помельче. Закрепив за собой вожделенность, белокурые без сожаления уступили интеллигентность темноволосым. Вспомним хотя бы пушкинскую пару Ольга-Татьяна. Блондинкам полагалось не думать, а грациозно вбегать со звонким смехом. Вот этот стереотип и попыталась разрушить Мэй Уэст. Внешне она была стандартной звездой своего времени. Достаточно сказать, что введенные в годы Второй мировой войны в американском флоте надувные спасательные жилеты назвали «May West», тут каламбур, «West» и «West» жилет. Это, понятно, говорит не только о пышности ее форм, но и о популярности, равной которой в 40-е не достигала ни одна голливудская звезда. А выделилась «May West» в ту блондинистую эпоху как раз за счет темноволосых качеств, ума и остроумия. Ее едкие циничные остроты сохранились в аналах Голливуда, вроде «когда я поступаю хорошо, я хороша, когда плохо, куда лучше». «Пусть тебя разглядывают, лишь бы не проглядели». «Когда женщина ведет себя не строго, мужчина идет строго за ней». «Из двух зол я выбираю неизведанное». Главная Мэй Уэст отказалась от роли ветреной хохотушки, и, будь она талантливее, могла бы пошатнуть стереотип. Но ее фильмы не стали классикой, шедевров она не создала. Она мечтала о роли Екатерины Великой и пыталась быть такой на экране и в жизни, самостоятельной, властной, уверенной. Она опередила свое время, одной из первых не исподволи, открыто бросив вызов мужскому господству, и передала эстафету сразу в наши дни, через головы томной блондинки Марлен Дитрих, задорной блондинки Любови Орловой, беззащитной блондинки Мэрилин Монро, пылкой блондинки Бриджит Бардо, мужественной и мужеподобной потрошительнице мужчин, блондинки Мадонне. 1993. Памяти Портвейна. В поисках Митьков, 1990. В развитом движении Митьков есть тенденция проследить свою родословную. Предком называют Диогена, которому, несомненно, восходят установки на естественность поведения и творчества, внутреннюю свободу, презрение к роскоши. Но Митьков отделяют от киников не только 2500 лет, но и иные методы достижения идеалов. И те, и другие, являясь философами поведения, художниками образа жизни, идут разными путями. Для киников важнейшим принципом было то, что они называли перечеканкой монеты, выработка взглядов, противоположных существующим. Отсюда революционность идей и поступков, обличение порядков, сарказм и злоба. Ничто не может дальше отстоять от благостного образа Митька, на чьем лице чередуются 2 аффектированно поданных выражения, граничащие с идиотизмом ласковость и сентиментальное уныние, из канонической книги Владимира Шинкарева «Митьки». Коротко говоря, если киник всем вокруг недоволен, то Митек доволен решительно всем. Мое знакомство с родоначальником, не историко-культурным, а реальным, Митьков Митей Шагиным, протекало безмятежно. Приговаривая «дых» и «елы-палы», называя друг друга «дурилка ты картонная», мы пили красное вино и даже не успели оттянуться в полный рост, так как стали смотреть фильм. Бельгийская фирма «Красок Сигма» пригласила Митьков прокатиться по Европе. «В огромном автобусе, уважуху сделали», — пояснил Шагин. «Вместе с шофером и гидом разместились 6 Митьков и 4 киношника во главе с режиссером Алексеем Учителем». Водители звали как бандиты из известной картины «Место встречи изменить нельзя» — «Фокс», что порадовало Митьков, изъясняющихся длинными цитатами из любимых фильмов. Чинные голландские домохозяйки, сестренки брататься хотят, с изумлением глядели, как люди в тельняшках расписывают на площади репродукцию Моны Лизы. «Учушковали Джоконду!» — закричал Шагин. В Париже Митьки играли в чехарду в полирояле, а из всех сокровищ Лувру уважили лишь фонтан, в котором искупались по причине жары, а в залы по той же причине не пошли. В целом Европа Митькам понравилась, но с поправками. Они осудили усложненные наряды, в военторге лучше, запутались в сантехнике миллионерской виллы, не одобрили порно-журналы, неудобно как-то. Остатки сексуальной революции настигли Митьков в Мюнхене, на знаменитой нудистской поляне в городском парке Englischer Garten. Рассевшись на траве в черных брюках и тельняшках, они решились заговорить с голой девушкой, затараторившей на английском, которым, как и прочими иностранными языками, Митьки владеют слабо. Свидетельство высокой моральности. Не зря один из несомненных Митьков русской истории, атаман Платов, по утверждению Лескова, не мог по-французски вполне говорить, но он этим мало и интересовался, потому что был человек женатый. Однако девушка все-таки уговорила Митьков на купание дружбы, а аппаратура запечатлела отчаянный крик Митька Тихомирова «Крест не сниму!». Сильнейший козырь жизнестойкости Митьков — их способность к эстетизации окружающего. Этим занимаются и другие. Куртуазные маньеристы возрождали северянинские мотивы в мало приспособленной к этому стране. В их стихах лилось шампанское и звучали лютни. По-своему эстетизирует жизнь и чернуха, упивающаяся кошмаром бытия. Митьки же умеренны. Бульканье портвейна и шарканье лопаты по куче угля — их звуки. Их не заносит в крайности, их живопись исполнена благородной простоты, их проза философски спокойна, их повседневность не искажает и не взрывает окружающий мир, а сосуществует с ним. Митьку надо верить, в этом весь смысл. Даже тогда, когда он откровенно валяет дурака, как в фонтане у Лувра. Разумеется, он посмотрел «Венеру» и «Леонардо», но верить ему надо, потому что в жару фонтан благотворнее Джоконды, которую неплохо, между прочим, учушковать, чтобы упростить и приблизить. Жила добра, которую стали разрабатывать Митьки, не иссякает и не иссякнет. Простодушие и благожелательство, с которыми они взглянули на мир и предложили взглянуть другим, долгосрочны, ибо архетипичны. И главный предок — юноша, которого природа наделила наиприятнейшим нравом, вся душа его отражалась в его лице. Он судил о вещах очень здраво и очень простосердечно. Конечно, главный Митек мировой культуры — Кандид. Именно он, носитель позитивных эмоций и идей, а не отрицатель Диоген, открывает перспективу, выраженную столь просто и доступно. Надо возделывать наш сад. В направлении Митьков, 1994. Тогда, 4 года назад, я задал Мите Шагину массу вопросов, получив пространные ответы. И лишь на один вопрос Шагин не ответил словами. Я спросил, существуют ли в природе непьющие Митьки? Митя взглянул на меня так, что я устыдился. В мультфильме «Митьки никого не хотят победить» есть душераздирающая внесюжетная вставка. Под божественную музыку из концертной симфонии Моцарта на экране сменяются этикетки. Эта коллекция теперь ностальгична не только для иммигрантов и вырастает до символа. Я бы назвал ее «Брызги империи». Лучистое проманисто Мицне, кыргыз бальзам Арашан, черные глаза, Мидеи, Роспиртпром. Улыбка. Кьяра Чач. Апсны Абукет. Доляр Белый. Пиведене Букский. Лизгинка. Южная Ночь. Южная Крепкая Красная. Лидия. Поляна. Альминская Долина. Аромат Степу. Аромат Садив. Кюрдамин Десертный. Мещерская Сладкая. Земфира. Абу Симбел. Росинка. Карданахи. Солнце в Бокале. Агдам. Портвейн 13, портвейн 15 высшего качества, портвейн 33, портвейн 72, портвейн 777. Чумай. Из книги Вэшенкарева «Митьки». Обычно Митек по недостатку средств употребляет самую отвратительную бормотуху. Тщательно ознакомившись с этикеткой, с удовлетворением отметив, что бормотуха, конечно, выработана из лучших сортов винограда по оригинальной технологии, он залпом выпивает стакан этого тошнотворного напитка и с радостным изумлением констатирует «Вот это вино!». Ясно, отчего я так изумился, узнав, что Шагин с Шинкаревым приехали в Штаты лечиться от пьянства, а по возвращении в Петербург создавать там, по американскому опыту, группу анонимных алкоголиков. Я встретился с митьковскими лидерами, так резко и нетрадиционно изменившими облик одного из интереснейших культурных феноменов России последних лет, и с их здешним наставником Евгением Зубковым, психиатром и наркологом. Отказ от жизнеутверждающего, героического, дружелюбного пьянства, как я понял, явление возрастное. Взросление российской жизни. Перестройка выбила из-под митьковского питья социальную основу. Задорное противостояние, хмельной протест. «Пьяное творчество — это детское творчество», — заметил Шинкарев. «Оно бывает очень милым, но нельзя им заниматься до старости». При этом оба Митька всем своим поведением опровергали устойчивое российское мнение о том, что завязка пагубно действует на творческую потенцию, и трезвенник быстро превращается в угрюмую тупую сволочь. Темы и стиль нашей беседы были благостны. Лился чай, меня называли браток и однажды дурилка картонная. В будущее верилось с трудом. Через 3 месяца после исторического чаепития я позвонил доктору Зубкову. Митьковская группа анонимных алкоголиков активно работает в Петербурге. Завязали и другие лидеры. В разных городах СНГ и США прошли или готовятся выставки. Шинкарев поменял и обставил квартиру. «Спившаяся конъюнктура трезвеет», — сказал Зубков. И с медицинской конкретностью пояснил. «Те, кто не успел помереть от пьянства, пить бросают». Трезвый Митек оксюморон, вроде сочетаний «живой труп» или «дворник-еврей». Стоит взглянуть на их канон, фильмы и мультфильмы, чтобы увериться. Завязавший митек автоматически перестает быть таковым, как трудоустроенный вор в законе. Но оказалось, что пьянство было не доминантой, а лишь катализатором митьковского мировосприятия. Понятно, что способность к эстетизации действительности резко возрастает от стакана южного красного, однако митьки сумели выкрутиться из новой ситуации и обратить ее себе на пользу. Как сформулировал Шинкарев, трезвый алкоголик лучше обычного человека. Произошло удвоение образа. Простосердечный добродушный алкаш сделался простосердечным добродушным непьющим алкашом. Советская катакомбная культура в содержательных и стилевых установках часто отталкивалась от советских норм. Так митьки противопоставили регламенту неформальность, а значительность и несерьезность. Сейчас время кризиса. Рухнула печка, от которой так удобно было танцевать. В истории культуры не раз бывало, что принципиальные положения не поспевали за художественной практикой, что критика опережала теорию. Тогда затрудняется выработка критериев. Отсутствует норма, все та же печка. И тогда главный упор делается на эмоциональное восприятие, на непосредственность реакции. Эти перемены интуитивно ощутили нерафинированные, но чуткие митьки. В разброде и растерянности эффектно срабатывают их главные козыри — открытость, дружелюбие, простота и доступность. На новом витке российского общественного и культурного процесса митьки выказали жизнестойкость, сумев найти источник внутри себя, реализовать внутренние ресурсы и начать их эксплуатацию, создать самообеспечивающуюся и самовоспроизводящуюся систему. В этом смысле неважно, пьют они или завязали, начнут ли снова или продолжат трезвость. Существенна способность трансформировать артистический образ и культивировать его в новых обстоятельствах. Брат Митька помирает, ухи просит. Несут уху. 1994 год. Где ты, верблюд-орденоносец? В 30-м году в Москве вышла книжка «Ленин в русской народной сказке и восточной легенде». Вот цитата из этих сказок. «Ленин жив, и когда на заводе винтик спортится, или, скажем, у нас земля осушится, поднимает он свою голову и идет на завод, винтик клепает. Он по проволоке иногда кричит, часто слышит его съезды партии. Только видеть его не под силу нам. Лучевая волна незаметная закрывает его лицо от лица людей». Или Ленин ему говорит: «Мужика теснить ты не имеешь права. Значит, как друга своего я наказать тебя должен примерно». Поцеловал тот Ленин друга-то, отвернулся и велел расстрелять его. Однако интересно спуститься с государственных высот, вожди и вера в утопию, миф о коммунизме, котлован, чевенгур, к низам уличным, дворовым, кухонным. Социальная психология на этом уровне управляется той же мифопоэтической традицией. Коллективная общенародная фантазия тут запечатлялась в блатной песне, анекдоте и жанре, не имеющем пока определения. Условно его можно назвать фантастической былью или дикой историей. В отличие от анекдота, заведомо пародирующего действительность, эти истории рассказывались с установкой на полную достоверность и в качестве правдивых кочевали по всей стране на протяжении поколений. В московском зоопарке раскрыли американского шпиона. Жил в обезьяннике, никто не знал. Несколько лет скрывался. В Китае мужчина родил. Это пока один случай в мире. Чарли Чаплин дает миллион тому, кто сможет выпустить 20 дымовых колец и потом нанизать все на одну струю. Многих собак награждали орденами и медалями. В дивизии генерала Даватора нескольких лошадей наградили. На Втором Украинском фронте всю войну прошел верблюд. Лично Чуйков дал ему орден. Академия наук дает миллион тому, кто найдет третье слово с окончанием на «зо». Два есть — железо и пузо. Пеньковский продал такие секреты американцам, что его расстрелять было мало. Сожгли в топке. И масса бытовых и любовных историй о супруге полковника, живущей с его домом, о пропавших женах и их кольцах, обнаруженных в колодце, о матерящихся усатых младенцах в колясках, о пирожках человечиной. Или такая патриотическая история о футболе. У Боброва, вариант Бутусов, была на правой ноге красная повязка. Значит, бить можно только левой, иначе убьет. Приехали американцы, у них на воротах обезьяна, берет все мячи. Наши проигрывают. В перерыве тренер звонит, в Кремль плачет. Лично Сталин берет трубку и говорит: «Разрешаю товарищу Боброву бить правой ногой». Бобер ударил, обезьяна насмерть, грудная клетка сломана. Здесь с абсолютной точностью воспроизводится мифопоэтическая схема. Небожитель посылает героя-полубога уничтожить чудовище. Советское общество было пронизано блуждающими сюжетами, которые обрастали специфическими для времени и места деталями. Возможно, это привилегия сравнительно молодой цивилизации. Если анекдот заменяет сатиру, блатная песня удовлетворяет тягу к романтике, то фантастические были восполняют потребность волшебной сказки. Печь Бабы-Яги, компенсированная на Западе триллером и его предшественником готическим романом, в Советском Союзе превращалась в пирожки с человечиной по 4 копейки. Это та потребность чудесному, о которой Достоевский писал возмущенно. Все эти анекдоты верх непорядочности, но зная, что этот тип непорядочного гораздо глубже и дальше распространен, чем мы думаем. Желание соврать с целью осчастливить своего ближнего ты встретишь даже и в самом порядочном обществе, ибо все мы страдаем этой невоздержанностью сердец наших. Но каким теплом веет от этих непорядочных историй, как облагораживает их прошлое, потому что они принадлежат уже прошлому, и на смену невоздержанным сердцам все чаще приходит рациональный разум. Я прислушивался к московским слухам и сплетням, убеждаясь, что диких историй почти не осталось. Их сменило цивилизованное вранье вроде эпизода с падением Ельцина в воду, обросшего множеством «правдоподобных» в кавычках деталей. Или внезапный слух, что в Елисеевском продается колбаса по 90 рублей килограмм, настолько упорный, что газеты дали пояснение. Разве можно сравнивать эту приземленную фантазию с обезьяной-вратарем? Мельчает до полного исчезновения герой анекдотов по очень условной пунктирной схеме. Ленин, Чапаев, Чукча. Абсурдный анекдот без героя вообще. Глобус Украины, чернила для 5 класса, тетради в горошек. Все слабее тютчевское «умом Россию не понять», оно же лебяткинское «Россия есть игра природы, а не ума». Процесс демифологизации бытия очевиден. Питательной среды для мифа становится все меньше. Не случайно так распространился соцарт с его пародийным обожествлением вождей, обыгрыванием событий советской истории, партийной символики. Здесь идет рационализация мифологии, дело сугубо профессиональное. Процесс нормален и закономерен. И, может быть, мы еще оценим, что именно в освобождении от мифов и есть главная заслуга перестройки. Хотя, как литератор, я не могу не пожалеть об исчезновении исполненных подлинной поэзией диких историй о повязке Боброва и верблюде-орденоносце. Впрочем, они теперь станут достоянием истории и литературы и войдут в книгу, которая обязательно будет написана. «Повесть безвременных лет». 1991 год.